Так нормально, нормально. Андрей сбегал к стойке, взял ручку и листок бумаги, написал несколько фраз и бегом вернулся обратно. Держи, здесь все написано. Действуем по плану. Когда я начну, подключайтесь к воспитанию Виталика. Договорились, ухмыльнулся Русин и спрятал листок в карман. Пересел к Вадику и Сереге и зашептался с ними. Рудик болтал с Жанной, Максимов развлекал девчонок анекдотами, и на это никто не обратил внимания. Вернулся студент, усаживаясь, небрежно обронил: сотрудникам надо было товар принять, с документацией проблемы возникли. Пришлось звонить и лично все контролировать. Руководитель, ты наш, мысленно умилился Максимов. Ничего, скоро спустишься с небес на грешную землю. Андрей, тебе ласковый май нравится? Робко поинтересовалась лисичка и покраснела. Да как сказать, Максимов на секунду задумался, смотря под каким углом глядеть. Как проект, созданный Сергеем Кузнецовым, он, можно сказать, гениален. Подростки в возрасте от 13 до 18, главная аудитория группы. Они влюбляются, страдают, им кажется, что их никто не понимает. Пафосная, официальная эстрада в этом возрасте вызывает неприятие, отторжение. А Кузнецов сумел зацепить молодежь, выразив в своих песнях их чувства. Это, действительно, гениально. Даже образ Шатунова подобран идеально для девушек. Этакий сладкий мальчик с ангельским лицом, поющий романтичные грустные песни. Подожди, какой Кузнецов? Там же Разин главный, вмешался в разговор Саня. Тот, который автомобиль мой ярко-красный поет. Сейчас может и главный, а создал группу автор песен Сергей Кузнецов, улыбнулся Андрей. Что касается вокала и музыки, ничего особенного. Мелодии примитивные, большинство песен однообразны по смыслу. Но раз огромная аудитория подростков и молодежи постарше заходит, почему бы и нет? Как ты можешь так говорить? Возмутилась Вера. Они особенные. А Юра Шатунов, у него великолепный голос, как колокольчик звучит. Голос приятный, согласился Максимов. Для поп-эстрады сойдет. По поводу остального, хотел бы я лет хотя бы через 20 услышать твое мнение. Скорее всего, ты его поменяешь. А вообще, каждый их воспринимает по-своему. Например, рокеры и металлисты ласковый май ненавидят. У них даже анекдот на эту тему есть. Расскажи, заинтересовался Русин. Металлисту плохо после перепоя. Похмелье мучает, желудок сотрясают спазмы, голова разрывается от боли. Рядом суетится обеспокоенная жена. Витенька, что сделать? Чего ты хочешь? Может пивка? Нет, стонет металлист. Может тебе кассету с последним концертом Iron Maiden поставить? Не надо. Господи, я уже не знаю, что делать, как облегчить твое ужасное состояние. Лид, поставь ласковый май, а, может, вырвет, наконец. Русин, Вадик и цыганка взоржали. Ростик ухмыльнулся. Блондинка хихикнула. Даже Лера отвлеклась от беседы с Виталиком и улыбнулась. Только лисичка покраснела и надулась. Похоже, нежную душу фанатки Шатунова анекдот покоробил. Надо было спасать положение. Максимов рассказал еще парочку смешных анекдотов. Народ посмеялся, Вера перестала дуться и заулыбалась. Настала пора переходить к начальному этапу операции уничтожения соперника. Максимов не любил тупости, бычки и глупости. В коротком диалоге Виталик продемонстрировал все три качества полностью и избавил политтехнолога от моральных терзаний. Предлагаю, для разнообразия сыграть в одну очень интересную игру. Максимов оставил в сторону опустошенный бокал коктейля, пару минут назад принесенный официантом вместе с мороженым. Давайте проверим умственные способности присутствующих здесь участников. Я буду загадывать загадки, но не обычные, а на логику и интеллект. Первый ответ предоставим Виталику, как самому старшему, умному и образованному в нашей маленькой компании. Зачем на это время тратить? Скривился студент. Детский сад какой-то, а мне нравится, неожиданно поддержала Андрея Лера. Интересно получится. Давай, Виталик, покажи им, чем отличается студент миссии от школьников. Я уверена, ты эти загадки как орешки пощелкаешь. Мне тоже интересно, поддержал сестру Рудик. С удовольствием сыграю. Меня тоже записывайте, улыбнулся Русин. Девчонок предлагаю из игры исключить. Не потому, что они чем-то уступают нам. Просто кто-то в нашей игре должен быть зрителями, болельщиками и судьями, добавил Максимов. Давай, Виталик, покажи, с кем они связались. Лера шутливо подтолкнула плечом студента. Интересно, она специально мне подыгрывает или так в его уме уверена? Максимов прищурился, внимательно наблюдая за девушкой и пытаясь разгадать ее игру. пока не получалось. Лера оставалась спокойна и улыбчива, особо не проявляя эмоций. «Ладно», — после небольшой заметки кивнул Виталик, — «раз все за, сыграем в вашу игру». «Отлично», — улыбнулся Андрей. «Готовы? Итак, первая загадка. Что не вместится даже в самую огромную кастрюлю? Виталик, ждем твоего ответа, как самого старшего и умного в нашей компании». Студент наморщил лоб, на протяжении 2 минут напряженно думал, потом обреченно выдохнул. «Не знаю. Саша, ты что скажешь? Это же просто», — ухмыльнулся Русин, заранее прочитавший все ответы на листе. «Конечно же, крышка этой кастрюли. Она точно не пролезет, как ни старайся». Вера и Аня захихикали. Лера чуть улыбнулась краешками губ. «Правильно», — довольно подтвердил Максимов. «Вторая загадка. Что принадлежит вам, но другие пользуются этим гораздо чаще, чем вы?» «Виталик, студент надолго завис. Потом обреченно признался. «Не знаю». «Вадик», — Громов изобразил усиленную работу ума. Почесал затылок, устремил задумчивый взгляд куда-то вдаль, потеребил подбородок, затем посветлел лицом и счастливо выдал. «Я понял. Это имя. Оно принадлежит человеку, но используют его в основном окружающие». «Правильно». На печального Виталика было больно смотреть. Студент никак не мог понять, как это так. Школьники разгадывают загадки, а он тупит. «Идем дальше. Третья загадка. Ты сидишь в самолете, сзади автомобиль, спереди лошадь, где ты находишься?» Виталик долго и напряженно ворочил мозгами, потом выдохнул. «Бред какой-то, не знаю. На африканском аэродроме? Да что такое?» Лера возмущенно всплеснула руками. «Даже я поняла, какой африканский аэродром? Все просто. Подумай немножко». Виталик еще минуту напряженно морщил лоб, потом уныло признался. «Понятия не имею». «На карусели?» — воскликнула Лера. «Это же так просто. Где можно сидеть одновременно на автомобиле, самолете и лошади? Только там». Максимов бросил быстрый взгляд на Русина. Саша еле заметно качнул головой. Сестренке Рудика он ничего не говорил. Сама догадалась. «Так, меня задолбали ваши идиотские загадки», — вспылил парень, резко поднявшись со стула. «Херней какой-то страдаете. И вообще, я не верю, что вы до ответов сами дошли. Наверняка, разыграли все это, чтобы меня обосрать. Все надоело. Мы уходим, Валерия, пошли. Рудик, ты с нами? С этим сборищем малолетних идиотов нам не по пути. Я никуда не пойду». «Виталий, ты не прав», — холодно ответила девушка с каменным лицом. «Это мои друзья, я с ними росла. Никто не виноват, что ты не смог немного пошевелить мозгами и отгадать хоть одну загадку. И я бы на твоем месте извинилась перед ребятами за малолетних идиотов». «Отлично», — Виталик выставил себя полным дебилом и истериком, вдобавок, не умеющим держать удар. Несколько очков в глазах Леры он только что потерял. «Дело движется к посылу в пешее эротическое путешествие. Продолжаем работу с клиентом», — подвел итог Максимов, и сразу вскочил, притормозив рукой возмущенного Русина, собиравшегося встать. «Виталик, подожди», — проговорил успокаивающим тоном. «Никто тебя подставлять не думал. Предлагаю все забыть, будто ничего не было, и продолжать общение дальше. Извини, наверное, загадки были слишком сложные. Да, я тебя сейчас очень мягко обозвал тупым. Интересно, как отреагируешь?» Виталик пару секунд смотрел на Андрея, потом перевел взгляд на нахмуренную Леру, махнул рукой. «Ладно, проехали. Извините», — вспылил, и уселся обратно. «Скушал. Ты еще дебильнее, чем я думал». После этой вспышки разговор некоторое время не клеился. Все молчали, а если и говорили, то короткими односложными фразами. «А давайте пойдем на дискотеку в дом железнодорожников, она через 20 минут там начнется», — неожиданно предложила Аня. «А давайте», — азартно махнул рукой Саня. «Народ, чего, действительно, здесь сидеть? Пошли, потанцуем, развеемся». «Я, наверное, не пойду», — задумчиво протянул Максимов. «Есть кое-какие дела. Светить своей выдающейся физиономией на дискотеке, после побега от авто, конфликтов с Мишей и Игнатом он не хотел. Мало ли с кем из бандитов и шпаны пересечется, слишком рискованно. Разве только ради одного человека, вернее, одной можно пойти. Кто не рискует, тот не пьет шампанское с красоткой, а грустно сидит в одиночестве». «Андрюш, если туда идем, то все вместе», — решительно заявила Лера. «Или никто. Мы и так редко собираемся». Андрей вопросительно глянул на девушку. «Ты действительно этого хочешь?» «Да», — ответили лучистые голубые глаза. «Хорошо», — вздохнул Максимов, — «на дискотеку, так на дискотеку». Виталик скривил рожу и заиграл желваками, но Андрею было наплевать. Глава 17. Вокруг входа в дом железнодорожников стояла толпа. Парни и девчонки курили на ступеньках, собирались кучками перед входом. Некоторые, отойдя подальше, украдкой доставали из карманов чекушки или распивали бутылки пива, поднесенные друзьями в пакетах. «А чего так?» – удивился Андрей, указав взглядом на одну такую компанию. «Внутри, что спиртное не наливают и пиво не продают». «Не продают», – усмехнулся Саня. «Только соки, ситро и минералка. Дискотека кооперативная. Официально, с 18 лет пускают, но на паспорт никто не смотрит. Школьники старших классов проходят, только деньги за билет плати. Поэтому и бухло не толкают, несовершеннолетних много, скандал может быть. Да и пьяные драки с возможными последствиями, а потом проблемы с милицией никому даром не нужны. Иногда охранники тайком выпивших пропускают, когда начальник куда-то отойдет. Все-таки город небольшой, все друг друга знают, многие сватья, братья, друзья и добрые знакомые. Парочку охранников из-за этого даже уволили. А мы поместимся? Поинтересовался Максимов. Вон сколько народу. Конечно, поместимся, вместо Русина ответил Вадик. Там зал огромный с балконами. Всегда места есть. В конце лестницы у входа компанию встретили четверо крепких мужчин. Из-под закрытой двери гремела музыка. Билетики покупаем, заявил плотный седой мужик среднего роста. Дядя Слава, здравствуйте, вылез Вадик. Это мои товарищи. «Привет», – улыбнулся мужчина. «Рад видеть, как там Димка, по-прежнему топчет землю в ленинском райотделе. А куда он денется?» – усмехнулся Громов. «Он же опер по жизни, как и вы. На вас равняется, будет пахать до пенсии. Сколько билеты стоят, как всегда в будние дни. С парней – 2 рубля, с девушек – рубль. Дороговато», – почесал затылок Громов-младший. «Это не ко мне, к начальникам нашим с претензиями обращайся. Они, наоборот, считают, дешево», — ответил дядя Слава. «Так, вас 5 парней и 4 девушки, значит 14 рублей». Деньги у Максимова были. Перед походом в райотдел он разбил розовую хрюшку-копилку. Там оказалось 64 рубля в бумажках и куча мелочи, которую даже считать не стал. «Ребята, скидываемся». «За девчонок тоже», — скомандовал Вадик. «За девчонок плачу я», — высокомерно заявил Виталик. «Не нужно этого», — спокойно парировал Рудик. «Все сложимся». Виталик скривился, но спорить не стал. «Так, парни, с каждого по 2 рубля и 80 копеек», быстро в уме посчитал Вадик. Собрал протянутые деньги, в основном мятые рубли и мелочь. Максимов дал зеленую трешку. Громов протянул 20 копеек сдачи, но Андрей отказался брать. Дядя Слава принял деньги от Вадика, кивнул здоровому парню в черном пиджаке. Тот достал из кармана ленту, оторвал билеты и вручил пачку Громову. Вадик раздал товарищам и девушкам. Предупредил: до конца дискотеки не выбрасывайте. Если вышли, можете показать билеты и вернуться. Потеряете — обратно никто не пустит. Охрана расступилась, освобождая проход. Как только дверь открылась, по ушам ударил оглушающий гром музыки. С динамиков лился сладкий голос Тома Андерсона «Черри, черри леди». Толпа в центре отрывалась на всю катушку. Штормящим морем вздымался и опадал лес рук, дергались задницы и ноги, тряслись в экстазе тела, люди двигались в разные стороны, стараясь подстроиться под музыкальный ритм. Под балконом, протянувшимся над всем залом и у выхода, за столиками сидели и стояли компании и отдельные парочки. На постаменте в противоположной стороне зала гремели огромные, высотой в человеческий рост динамики. «Чего стали? Идем на балкон, найдем столик», — Рудик повысил голос, перекрикивая музыку, и пошел вперед, раздвигая людей плечами и локтями. За ним потянулся Громов, Виталик и остальные. На втором этаже было немного просторнее, но все столики заняты. «Эй, пацаны, сюда идите», — раздался знакомый голос. Максимов вместе с остальными повернулся. Со столика в углу махал радостный Синица. С ним сидела миниатюрная тоненькая, симпатичная девчушка, напомнившая Андрею дюймовочку из мультфильма. Напротив Синицына — Марат со жгучей брюнеткой восточного типа. «Привет, пацаны», — обрадовался Рудик. «Здорово, что вы тут, вместе веселее будет. Андрюху, Саню, Серегу и Леру и Жанку вы знаете. А это Виталик, с Леркой рядом подруги, Вера и Аня». Парни кивнули. «Это Алина», — указал взглядом на дюймовочку Синица. «Мы встречаемся, девушка моей мечты». Тоненькая малышка смущенно зарделась. Рядом с нею, Сабина, продолжил представлять подруг парень. «Девчонка горячая. Батя азербайджанец, мама, татарка, но засматриваться и ухаживать не советую, девушка Марата. Пока все знакомились, Максимов огляделся в поисках еще одного столика. 18 человек за одним не поместится. Синица заметил его взгляд и понятливо усмехнулся. Мы уже уходим. У Алинки матушка на ночной смене, хата пустая, туда завалимся. Рассаживайтесь, берите свободные стулья с других столов, чтобы всем хватило. Сейчас медляк должен быть, его обычно после 2-3 диска запускают. Мы пойдем танцевать, а потом свалим. Вадик и Саня притащили стулья. Места за столом хватило не всем. Парни галантно уступили места девчонкам, а сами расселись на свободных стульях рядом, благо в углу пространство было. А сейчас загремел усиленный микрофоном голос ведущего. По многочисленным просьбам наших прекрасных девушек будет играть всемирно известный хит 80-х годов «Still Loving You». Итак, встречайте легендарный сингл группы Scorpions. Все, пацаны, мы пошли, Марат с Сабиной и Синица с Алиной, начали протискиваться к выходу на первый этаж. Максимов резко встал, и чуть отпихнув начавшего подниматься Виталика, первым подскочил к Лере. «Можно тебя пригласить?» «Конечно, можно», улыбнулась девушка. «Тогда пойдем», Андрей протянул руку. Изящные маленькие пальчики доверчиво легли в подставленную ладонь. Виталик скривился, но Максимову было плевать на его недовольство. Толпа замерла в ожидании песни, и наступившая оглушительная тишина резко взорвалась гитарными аккордами, когда Максимов и Лера вступили на танцпол. Андрей сразу обнял Валерию за талию, прохладные девичьи ладошки мягко опустились на плечи. «Тиме, it needs Тиме то вин баск йоур лови агэн, и вилл в бетхере, и вилл в бетхере, лови, анлы лови цан бринг баск йоур лови самидай, и вилл в бетхере, и вилл в бетхере». Лера приникла к Андрею, белокурые пряди легкими прикосновениями щекотали кожу шеи. А пронзительный голос Клауса Майни звенел, виртуозно играя на струнах души, поднимая из самых забытых уголков памяти теплое чувство ностальгии и щемящей нежности. «Я думала, ты уже не решишься никогда», – прошептала она, чуть касаясь губками уха. «Не решусь, что?» – так же тихо уточнил Андрей. «Пригласить меня на танец?» – тихо ответила девушка. «Мне даже интересно было, наступит этот момент когда-нибудь или нет. Ты так забавно смущался и избегал меня все время. А сейчас спокоен, благодушен и доволен как удав, сожравший молочного поросенка. Просто мы взрослеем и начинаем замечать очаровательных девушек», — улыбнулся Максимов. «Мальчишки превращаются в мужчин, а соседские девчонки – в ослепительных красавиц». «Я начинаю тебя бояться», — шепнула Лера. «Ты даже разговаривать стал по-другому, как 30-летний мужик, обхаживающий невинную девушку. Признавайся, в тебя вселилась душа какого-то коварного соблазнителя? Раз ты меня разоблачила, откроюсь». «Таки да. Позвольте представиться, Джакомо Казанова, итальянский авантюрист и коварный покоритель сотен женских сердечек». «Не смешно», — девушка легонько стукнула кулачком по плечу. «А если серьезно?» «А как серьезно можно ответить на этот вопрос?» — пожал плечами Андрей. «Я тот же самый, что и был, твой друг и сосед, Андрей Воронов. Скажи, ты эту песню знаешь? Можешь перевести, о чем поется?» — невинно уточнила Валерия. «Запросто. Песня называется «Все еще люблю тебя». Если коротко, то вокалист поет о том, что по-прежнему любит и будет бороться за свою девушку. А теперь поясни мне, зачем вы с загадками такое устроили? У меня сложилось впечатление, что ответы знали все, кроме Виталика». Лера впилась взглядом в лицо Максимова. Признаться девушке, что намеренно топил конкурента, выставлял его дурачком и поставить крест на дальнейших отношениях. «Ага, сейчас, только лыжи обую», — мысленно усмехнулся Максимов. «Глупости», — как можно убедительнее ответил Андрей с честнейшим лицом прожженного плута. «Просто ты предвзято относишься к ребятам, они намного умнее, чем тебе кажется». «Ясно», — голос Леры похолодел на несколько градусов. Уловить фальшь в тоне Максимова было невозможно, но девушка что-то почувствовала. Даже немного отстранилась, но руки не убрала, продолжая качаться вместе с парнем под проникновенную балладу Скорпионов. «Да, Андрюш, чтобы ты не строил напрасных иллюзий», — после небольшой паузы тем же холодным тоном заявила Лера. «Мы с тобой только друзья. Встречаюсь я с Виталиком. Надеюсь, ты не будешь влазить в наши отношения». «Да за кого ты меня принимаешь?» «Конечно, буду. Этот понтовитый Виталик тебя недостоин. От него за километр дерьмом несет», — мысленно усмехнулся Максимов. а пока немного тебе подыграем. Ты так говоришь, будто я к тебе приставал, изобразил недоумение Андрей. Если честно, и не собирался. Мы сколько лет уже общаемся, неужели не могу пригласить знакомую девушку на танец? Что в этом такого? Можешь, тоном Леры можно было заморозить весь зал. И ничего такого здесь, действительно, нет. Мы же соседи. Именно, простодушно подтвердил Максимов. Не просто соседи, а друзья. Почему-то у меня впечатление, что ты издеваешься. Валерия с подозрением изучала безмятежное лицо Максимова. «Что ты?» – возмутился Андрей. «Никогда в жизни над друзьями не издеваются». Девушка отодвинулась еще дальше. Клаус Майни замолчал. Через полминуты угас последний аккорд, и наступила тишина. Валерия отстранилась и с каменным лицом отправилась вверх. Андрей двинулся следом. Следующие 20 минут Максимов просто слушал музыку, даже не вникая в разговоры. Вадик, Серега и Саня кадрили Веру и Аню. Рудик обнимал и что-то рассказывал Жанне. Лера громко хохотала над баянистыми анекдотами Виталика, вызывающими зевоту даже у первоклашек. Периодически двигала плечами и поднимала руки вверх, под задорные ритмы диско. На следующий медленный танец остались только Рудик с Жанной и Серега, у которого наглый Саня из-под носа выхватил смущенную лисичку. Валерия двинулась вниз, первой потянув за руку Виталика. Довольный студент кинул торжествующий взгляд на Андрея. Максимов приветливо улыбнулся оскалом голодной акулы и вежливо помахал парочке ладошкой. Сладкий голос Гленна Мейдерса, признающегося в любви, плыл над дискотекой. Парочки, обнявшись, покачивались под песню. Во время песни Мейдерса, на дискотеку, громко разговаривая, ввалилась группа парней. Наглые рожи представляли собой живое свидетельство теории Дарвина и ее обратной стороны, когда гамадрилы тоже могут произойти от человека. Народ, похоже, этих ребят отлично знал. Площадка возле входа мгновенно опустела. Компании молодых людей и влюбленные парочки улетучились со скоростью звука, как только первые гопники начали просачиваться в зал. Зареченские приперлись, шепнул Андрею Сережа Цыганков, наблюдавший за явлением гопников народу. А вон тот в синем костюме Адидас Игнат, который тебя в сквере уложил. Максимов проследил за его взглядом, увидел здоровенного бритого парнягу, размерами напоминавшего Сеню слона. От бывшего штангиста и кикбоксера Игнат отличался отсутствием живота и более атлетичной фигурой. Выглядел он, действительно, внушительно. Рост около 1,90 м, широкие плечи, крепкий торс, мощные предплечья, бритый шишковатый череп, перебитый, сплюснутый нос, пересекающий бровь шрам отсечки, злые серые глаза. Похоже, настоящий Андрей Воронов реально был бесстрашным парнем или действительно верил в свое карате, раз согласился выйти с таким бугаем, чемпионом по боксу один на один. Зареченские рассредоточились около лестницы, ведущей на балкон. Проблемы начались, когда стоны Гвина сменили истошные вопли Тины Тернер. Первые две пары Саню с Верой и Вадика с Аней пропустили без проблем. Лера и Виталик немного задержались, что-то оживленно обсуждая. И как только подошли к лестнице, им перегородили дорогу. Ухмыляющийся Игнат прихватил Леру за локоть. Девушка возмущенно вырвала руку. Виталик что-то сказал. Зареченские оскалились, обступили побледневшего Виталика. Игнатов, продолжая улыбаться, наложил пятерню на лицо студента и легонько оттолкнул его назад. Максимов придержал рванувшихся вниз друзей. «Спокойно, не парите горячку, я разберусь. Вадик, из балкона есть запасной выход?» «Да», — подтвердил Громов. «Немного дальше, пожарный имеется, на случай эвакуации». «Отлично, уходи через пожарный, ищи своего дядю Славу и тащи его вместе с остальной охраной сюда. Похоже, кто-то из его подчиненных пропустил Зареченских. Пусть наводит порядок». Вадик молча развернулся и побежал вдоль балкона. Андрей глянул вниз. Разговаривают на повышенных тонах, наезжают и толкают перетрусившего Вадика, Леру не трогают. «Теперь так, я спускаюсь и сам с ними разговариваю. Вы идете следом, но без необходимости в базар не влезайте. Вмешивайтесь только в случае замеса, если охрана не придет. Девчонки, никуда не уходите, сидите на месте». «Все поняли?» «Ладно», — сразу же ответила понятливая Вера. «Тут будем». «Хорошо», — почти одновременно с ней сказала Аня. Жанна не ответила ничего, осталась на месте. Саня и Сергей кивнули, красные от злости Рудик через мгновение тоже. «Отлично, тогда пошли». Андрей, быстро прыгая по ступенькам, начал спускаться. Следом двигался Рудик, за ним Сергей, замыкал процессию Саня. «Пацаны, а чего это у вас тут происходит?» – удивился Максимов, оказавшись рядом с Зареченскими. «Вы чего к девушке прицепились?» Рожи Зареченских повернулись на голос. «Шагай отсюда, пока целый», – пробурчал сквозь зубы худой высокий парень с кепочкой, надвинутой на глаза. «Двое». Коренастый крепыш и паренек с железным зубом сразу выдвинулись навстречу Максимову, засунув руки в карманы брюк. Еще один, отведя глаза куда-то в сторону, двинулся вперед, так чтобы оказаться сбоку от Андрея и при необходимости зайти в тыл. Трое остальных, стоявших дальше у двери, остались на месте, только чуть напряглись, готовые в любой момент с низкого старта рвануть вперед. Широкое лицо Игната, оторвавшегося от беседы с мертвенно-бледным Виталиком, расплылось в радостном оскале. «О, ворон, должничок, чего тебе все не имется? Пожаловал за новой порцией, так это запросто. Или бабки принес, если хочешь опять один на один выйти, не советую. В прошлый раз пожалел, в этот убью. Нет, спасибо, мне в прошлый раз хватило», — криво усмехнулся Максимов. «Наоборот, тебе хочу дать совет. Девушка, к которой ты прицепился, мой друг, и одновременно, подруга этого парня. Я хоть и не хочу, но попробуешь ее обидеть, буду вынужден драться. Но в этом необходимости не будет. У нее есть парень, и он тебе легко задницу надерет. 3 года самбо занимался». Андрей указал на Виталика. «Кто этот, что ли?» Игнат откровенно заржал. «А вот теперь окончательно добьем Виталика. Тот, кто много рассказывает о своих подвигах, чаще всего врет. И судя по первой реакции и бледненьким щечкам, я прав. Сейчас проверим». «Ты не смейся», — серьезно сказал Максимов. «Не вздумай с ним решить вопрос по-пацански, один на один, убьет. Он КМСа по боксу, мощного взрослого дядьку подсечкой завалил и болевым поломал. А ты вообще юниор хренов. Кто?» Игнат с новым интересом посмотрел на трясущегося Виталика. «Какой КМС нахрен? Ты чего мне тут трешь? Этого фраера дергает как припадочного, он же сейчас обоссытся от страха». «То не от страха, а от благородной ярости», — невозмутимо пояснил Максимов. «Виталик просто вводит себя в состояние берсерка. Потом будет рвать на клочки все живое вокруг. Кто не спрятался, он не виноват. Можете даже вдвоем или втроем против него выйти, все равно у вас шансов не будет. Порвет как тузик грелку». «Нет», — простонал Виталик. Его затрясло еще сильнее. «Вот видите, сейчас пену пустит и начнет крушить черепа». Андрей осторожно отступил на шаг. Гопники по-прежнему ухмылялись, но уже как-то неуверенно, и на всякий случай тоже отодвинулись подальше. Лера, собравшаяся возмутиться, глянула на Максимова и закрыла рот. Виталик закатил глаза, качнулся и рухнул. Грохот упавшего тела на секунду перекрыл затихавшую музыку. «Сознание потерял от перенапряжения», — авторитетно пояснил Андрей. «Берсерки, они такие, непредсказуемые. Может завалиться, лежать как мертвый, а потом вскочить и поубивать всех вокруг». Зареченские опасливо отодвинулись еще дальше. Дверь распахнулась в зал, ворвался дядя Слава с Вадиком и другими охранниками. Наконец-то облегченно выдохнул Андрей, когда Зареченских выпроводили. Лера с негодованием накинулась на Максимова. «Ты что творишь? Зачем Виталика подставлял?» «Во-первых, я сразу послал Вадика за охраной и просто тянул время», — пояснил Андрей. «Во-вторых, говорил чистую правду. Виталик же сам рассказывал. КМСа по боксу отлупил как пацана. Я просто процитировал его же слова. Надо же было Зареченских отвлечь. Никто бы его под молотки не подставил. Не переживай, все просчитано». Слабый стон заставил Андрея и Валерию повернуться. Виталик, о котором в суматохе забыли, пришел в сознание. «А они ушли, бить не будут?» — запинаясь, спросил он. «Не бойся», — Лера отвернулась, чтобы парень не увидел промелькнувшую брезгливую гримасу. «Никто тебя не тронет, можешь бежать домой. За меня не беспокойся, ребята проведут». Глава 18. Максимов с друзьями добрались домой без проблем. Дядя Слава, знающий повадки Зареченских, после дискотеки отправил 2 самых здоровых охранников сопровождать парней до улицы Командарма Буденного, где находились дома. Девчонок и трясущегося от страха Виталика отвез лично на своей шестерке. Пылающие желанием мести Зареченские во главе с Игнатом поджидали их на аллее, недалеко от дискотеки, увидели охранников и устраивать разборку не решились. Так и сидели на скамейках и молча смотрели, как парни вместе с сопровождающими растаяли в темноте позднего вечера. Как потом сказал Вадик, старого опера дядю Славу и его парней побаивались и связываться не желали. Благодаря прошлой службе в милиции он решал проблемы моментально, мог легко устроить чересчур горячим парням веселый вечер в рофт со слоником, ударами энциклопедического словаря по дурным головам и другими специфическими радостями жизни, включая оформление за хулиганство и возможность в течение 15 суток проникнуться всеми радостями арестантской жизни. Год назад одна особо буйная команда, устроившая на дискотеке групповую драку с тяжкими телесными, при активном содействии дяди Славы, уехала отдыхать в колонию. Первая половина следующего дня прошла как обычно. Максимов вместе с Вадиком позанимались на спортивной площадке. Мужика в ГДРовском костюме не было. Они чувствовали себя намного свободнее и даже провели небольшой спарринг. Уроки пролетели как одно мгновение. На алгебре математичка еще раз напомнила Андрею, что в следующий понедельник погоняет его по теме. На химии была лабораторная работа. Физкультура прошла весело. Горынычу надо было срочно отойти. Он попросил сидеть тихо и разрешил парням поиграть в футбол. На большой перемене в столовой хмурый Хомяков, показательно игнорируя ехидно улыбающегося Русина, напомнил: в понедельник комсомольское собрание. Максимов обещал прийти. Следующим уроком была литература. Русичка, она же классный руководитель 11 А, Тамара Владимировна, сообщила новость. Георгадзе, учиться дальше в классе, после случившегося позора не захотел и перевелся в другую школу. По мнению Максимова, зря. Слава засранца настигнет его и там. Лисин ходил мрачный, бросал злые взгляды из-под лобья, но сразу же отводил глаза, когда Максимов улыбался в ответ. Дома Андрей пообедал сделанными матушкой блинчиками с печенью и сел за уроки. Когда заканчивал делать домашние задания по алгебре, в прихожей заверещал телефон. Звонил Русин. «Есть дело. Ты сейчас свободен, алгебру доделываю, но это не срочно, могу отложить». «А что такое?» – поинтересовался Андрей. «Сегодня и завтра к брательнику машины с товаром подъедут. Надо помощь разгрузить. Платит по десятке за день. Рудик, Вадик и Серега в деле. На тебя рассчитывать?» «Конечно», — сразу отреагировал Андрей. «Лишняя десятка другая на карманные расходы лишней не будет. И со старшим Русиным давно пора познакомиться. Влад, молодой, амбициозный предприниматель, уже открывший свой магазин и два торговых места на рынке, добившийся определенного успеха. Такие легки на подъем, быстро схватывают суть комбинаций, проще идут на контакт, чем пожилые люди. Да и разница в возрасте не особо критична. Влад, по словам Сани, 66-го года рождения, значит всего на 8 лет старше Андрея. Возможно, он и станет тем кооператором, с которым Максимов заработает первые солидные деньги. Тогда через полчаса встречаемся во дворе». «Понял, подойду», — пообещал Максимов. «Только оденься в то, что не жалко. Тюки пыльные будут. Или сменную одежду возьми с собой. В подсобке переоденешься». «Хорошо», — согласился Андрей. «Сейчас посмотрю подходящие варианты. Тогда ждем тебя, не опаздывай». «Не буду». В трубке раздались короткие гудки. Андрей вздохнул, положил трубку и пошел в ванную умываться. В шкафу нашлась старая рваная куртка и потертые спортивные штаны. Максимов сложил их в спортивную сумку, быстро оделся и вышел на улицу. Парни ждали его во дворе, на скамеечках, недалеко от детской площадки с горкой и качелями. Рудик и Вадик с сумками, Русин пустой. Андрей поздоровался с парнями и повернулся к Сане. «А ты чего без сумки? В этой одежде разгружать будешь? Моя сменка давно в подсобке лежит», — улыбнулся Русин. «Я брательнику постоянно с товаром помогаю, тюки и мешки таскаю. Ну что, пойдем?» «Пойдем», — кивнул Андрей. Русин привел их к уже знакомому магазину «Модная одежда». Наглого толстяка в торговом зале не было, за прилавком скучала полная женщина лет 50, чертами лица отдаленно напоминавшая наглого продавца. Она глянула на зашедших ребят, улыбнулась Саше, остальных проигнорировала. «Привет, Алена», — кивнул Русин. «Влад у себя, Владимир Станиславович в своем кабинете», — приветливо ответила женщина. «Ребят для разгрузки привел», — пояснил Саня. «Мы пройдем через черный ход, идите», — безразлично кивнула Алена. «Директор вас ждет. За мной, пацаны», — Русин махнул рукой и двинулся вперед. За прилавком обнаружилась дверь, ведущая на лестничную клетку. Можно было подняться вверх, выйти во внутренний дворик или спуститься лежащий внизу подвал. Русин повел всю компанию наверх, как он пояснил, там кабинет Влада. Следующее помещение было загромождено одеждой. Джинсовые куртки, рубашки, брюки, водолазки, свитера, женские блузки, упакованные в полиэтиленовые тюки и белые мешки, стояли аккуратными рядами у стенок, Одежда из распакованных пакетов валялась вперемешку, кое-где образовывались настоящие горы шматья с этикетками. На стойках висели двубортные и однобортные костюмы разных цветов, ремни и юбки. Огромное помещение по габаритам, сравнимое со школьным спортзалом, было загромождено вещами. В воздухе витал густой запах пыли. Она была повсюду, лежала толстым серым слоем на нераспечатанных тюках, летала невесомыми пылинками в воздухе. Максимову, Вадику и Рудику удалось удержаться, а Серега не выдержал и взорвался оглушительным апчхи. На противоположном конце помещения виднелась деревянная, выкрашенная белой краской дверь. К ней Саня и направился. Осторожно постучал, приоткрыл и спросил: «Можно? Я ребят привел. Заходите», — прозвучало из-за двери. Оказавшись внутри, Максимов с любопытством огляделся. Помещение было достаточно просторным. У окна стоял письменный стол с большим кожаным креслом. На черной обшивке кое-где проступали потертости и царапины. На системном блоке гордо возвышался громоздкий монитор, занимавший почти треть площади столешницы. За креслом сидел и что-то писал в ежедневнике молодой человек в сером шерстяном пиджаке. Модный тонкий галстук на фоне голубой рубашки переливался сине-зелено-красными тонами. Русин-старший был похож на брата, только тело суть округлилось, набрало массу и избавилось от юношеской угловатости. Даже животик небольшой имелся, и лицо начало приобретать сытую холеную округлость. Влад отложил ручку, встал с кресла, подошел к ребятам, пожал всем руки и сразу перешел к сути. «Ребята, времени у меня мало, поэтому сразу поясню, что нужно. Я сейчас уеду, встречу машину и направлю ее сюда. Она должна стать во внутреннем дворике. Сань, скажешь водителю, чтобы подъехал кузовом к входу. Здесь уже все забито, начинайте разгружать и складировать товар в подвале. Ключ возьмешь у Алены. Парни разгружают». Саня записывает количество тюков. «Зайдите в подвал сейчас, там есть кое-какой хлам, ненужное надо вынести и бросить возле мусорных ящиков. То, что еще пригодится, как-то расставить по углам, чтобы поместилось». Саня в курсе, что надо убирать, что оставить. «Вопросы есть?» «Вопросов нет», — ответил за всех Максимов. «Готовы приступать к работе?» «Отлично», — одобрительно кивнул Влад. «Тогда вперед. Когда закончите, зайдете, я уже к этому времени приеду. Гляну, что вы там наворотили, подпишу водителю документы и рассчитаюсь. Все, пацаны, валите». Подвал оказался наполовину заполнен хламом, сломанной мебелью, рулонами обоев, краской, разными инструментами, запчастями, деталями от моторов и разными железяками. «Так, парни, переодеваемся», — распорядился Саня, принесший из кладовки рюкзак со сменной одеждой. «Выносим мебель, все эти шкафы, тумбочки, поломанные стулья и табуретки. Тряпки и прочий хлам выбрасываем полностью. Обои, краску, кисти, ведра, клей и другие строительные принадлежности складываем в углу. Железяки сортируем, я покажу, что выбрасывать, что положить в противоположный угол. Главное — освободить помещение, особенно середину и перед входом, чтобы было удобно носить и укладывать товар в ряды. Все, начинаем. Машина прибудет где-то через час-полтора. Влад уже выехал встречать. Через пару минут работа закипела. Саня и Вадик разгребали кучи мусора, раскладывали стройматериалы и необходимые детали по углам. Рудик, Андрей и Сережа выносили хлам и мебель. Пришлось серьезно потрудиться. Поломанные и потрескавшиеся шкафы оказались тяжелыми, их разбивали на куски и выносили. Некоторые железяки тоже весили по 10-15 килограмм, и когда парни донесли последнюю до мусорного контейнера, они напоминали бичей. Одежда была перепачкана пылью и грязью, годами копившимися в подвале. Затем приехал крытый грузовой КАМАЗ с одеждой, упакованной в тюки по 25 килограмм. Вадик забрался в машину и подавал мешки, Саня, Рудик и Андрей таскали их на плечах по лестнице в подвал, Сергей принимал и складывал, попутно освобождая место для следующих. Через час после начала разгрузки на бежевой шестерке во внутренний дворик заехал Влад. Посмотрел на работающих ребят, одобрительно хмыкнул, спустился в подвал. Вышел, взял у водителя документы и ушел в кабинет. Через полчаса после его приезда парни оттащили последний тюк. Максимов выдохнул, утер трудовой пот со лба, глянул на ребят и ухмыльнулся. Рудик, Серега, Саня и Вадик, перепачканные грязью с пылевыми потеками на лицах, напоминали то ли кочегаров, то ли негров-шахтеров. Пришлось перед походом к Владу забежать в туалет и поочередно помыться в рукомойнике и почистить одежду. «Все нормально?» — спросил Русин-старший у брата, как только они переступили порог кабинета. «Да», — кивнул Саша. «Машину разгрузили, мешки сложили в подвале, все поместилось, но впритык». «Понятно», — Русин-старший поднялся, подхватил ладонью документы. «Пойдем, посмотрим». Осмотром Влад остался доволен, неторопливо прошелся между тюками, глянул на складированные в углах строительные материалы и железки, махнул рукой, приглашая всех выходить из подвала. На улице вручил документы водителю, вместе с тонкой пачкой пятирублевок и повернулся к ребятам. «Переодевайтесь, закрывайте подвал, жду вас всех в кабинете, выдам зарплату за сегодня». Когда парни появились в кабинете, достал из кармана ту же пачку пятирублевок, отсчитал 10 купюр и протянул брату. «Раздай пацанам, всех жду завтра в это же время. Приедет вторая машина. Всего доброго». Парни вышли из кабинета. Уже в подвале, когда начали переодеваться, Максимов вдруг вспомнил. «Я же хотел у Влада кое-что спросить. Пацаны, я отойду на минутку». «Подожди, зачем?» — пытался остановить Саня. «У меня спроси, может, отвечу». «Не, вопрос по бизнесу». «Только он сказать может», — отмахнулся Андрей. «Вы переодевайтесь, я сейчас». Влад находился в кабинете, что-то сосредоточенно считал на калькуляторе, записывал цифры в ежедневник. Увидев зашедшего Максимова, нахмурился, отложил ручку. «Мы вроде все решили. Или какие-то вопросы остались?» «Остались», — подтвердил Андрей. «Только, пожалуйста, не удивляйся. Есть коммерческое предложение. Но предварительно ответь на несколько вопросов, это важно». «Коммерческое предложение», — Русин-старший усмехнулся и отодвинул калькулятор. «Это, как минимум, интересно. Задавай свои вопросы. Не обещаю, что отвечу, но попытка не пытка». «Влад, как у тебя сейчас идут продажи?» — поинтересовался Максимов. «Можно общими словами, без конкретики, если не хочешь называть цифры». «Нормально, не так, как хотелось, могло быть и лучше, но особо жаловаться грех», — пожал плечами Влад. «А что? Сейчас объясню», — усмехнулся Андрей. «Скажи, если сделать скидку, процентов 20-25, но продать сразу и много, тебя это устроит? Ты все равно будешь в прибыли, правильно? Это одежда, самопал. Думаю, раза в 3 ценник накручиваешь». «Шустрый парень», — усмехнулся кооператор. «Как определил, самопал или нет? Периодически, езжу к бабушке в Москву, общаюсь с разным народом». «Научили», — уклончиво пояснил Максимов. «Так ты ответишь, ну не раза в 3, хмыкнул Влад, — поменьше. Но да, зарабатываю хорошо, скидку такую могу дать, если возьмут сразу хотя бы десяток брюк, рубашек или курток. Хочешь купить?» «Нет», — категорично ответил Максимов. «Хочу продать, сразу и много». «Это как?» — усмехнулся Русин-старший. «Расскажи, очень интересно». «Давай сначала обсудим один момент», — улыбнулся Андрей. «Я тоже желаю заработать. Допустим, продаю сразу и много, сотни шмоток, с такой скидкой. Какой процент можешь дать от суммы продаж?» 2%, мгновенно среагировал Влад. «Нормальные деньги, на мороженое и девчонок хватит». «Это куром на смех», — ухмыльнулся Максимов. 15% работаем. «Мы обсуждаем сферического коня в вакууме», — заметил директор модной одежды. «Ты сначала продай что-то, а потом поговорим. И вообще, чего я время на тебя трачу? Иди, сделай хоть одну продажу. Потом вернемся к обсуждению процентов и прочего». «Влад, подожди, давай так, я изложу свой план, а ты выслушаешь. Я с Саней дружу, тебе доверяю, не кинешь. Если дашь согласие, сработаем на следующие выходные. Получится, мои не 15%, а допустим, 12%. Не получится, не заплатишь ни копейки. Ты в любом случае ничего не теряешь. По рукам, 10%, и ни копейкой больше», — хитро прищурился кооператор. «И то потому, что ты друг Саши. А вообще, это какой-то бред, я не понимаю, что мы обсуждаем. Если согласен, рассказывай свой план». «Ладно», — вздохнул Андрей. «Договорились». Максимов сжато в общих чертах пояснил, что собирается сделать. Ироничное выражение на лице Русина-старшего сменилось глубокой задумчивостью. «Откуда ты все это знаешь?» — удивился Русин-старший. «Я много литературы по бизнесу прочел, и не в курсе, а ты тут такие вещи излагаешь». «У меня предки поведены на книгах», — улыбнулся Максимов. «Как только эта чехарда с кооперативами началась, книги начали покупать разные по коммерции. Вот я и читал их вдумчиво. Теперь хочу западные технологии в наших условиях попробовать». Андрей ничем не рисковал. «Отец, Действительно, регулярно ездил в Москву и вместе с художественными книгами, приобрел у кооператоров кучу литературы по организации бизнеса. Даже книжки о маркетинге и организации биржевой торговли имелись. Что скажешь, по плану? После небольшой паузы поинтересовался Максимов. А, что может сработать? Задумчиво проговорил Влад. Я уже читал о подобных фишках, правда в общих чертах, маркетинг называется. Маркетинг и пиар, улыбнулся Максимов. Работа непосредственно с потребителями, игра на стадных инстинктах и желании сэкономить. Все это можно сделать легко, согласился кооператор. Расходы копеечные, и что-то мне подсказывает, так как ты это излагаешь, должно сработать. Но, я потрачу свое время и пусть самую малость денег, напрягу своих людей. А если не получится, во-первых, гарантированно получится, авторитетно заявил Андрей. Ты все равно ничем не рискуешь. Расходы, сам сказал, копеечные, их даже не почувствуешь. Во-вторых, давай усугубим сделку. Если продажи будут мизерные, мне никакого процента не надо. Плюс я полгода, до конца августа, отработаю на тебя грузчиком, бесплатно. Но если все будет так, как я сказал, ты убедишься, все работает, перейдем ко второй части моего плана. И через полгода, будешь со смехом вспоминать жалкие копейки, которые зарабатываешь сейчас. Гладко стелишь, усмехнулся коммерсант. Впрочем, я согласен. Давай попробуем. Мне даже интересно, как это пройдет. Русин встал с кресла, обогнул стол, подошел к Максимову, усмехнулся и протянул руку. Договорились. Действуй, бизнесмен. Андрей улыбнулся и пожал руку кооператора. Вот увидишь, Влад, ты не пожалеешь. Глава 19. Ну что, поговорил. Встретил его изнывающий от нетерпения Русин. Поговорил, улыбнулся Максимов. Парни, есть вариант хорошо заработать. Придем на район, позовем Леру, и я вам все расскажу. Зачем Лерку звать? Поинтересовался Саня. Сами не справимся. Лера, сестра Рудика, она в нашей команде, пояснил Андрей. У нее много друзей и знакомых, может серьезно помочь. Ладно, пожал плечами Русин. Давай переодевайся, мы на выходе будем ждать. Во дворе Рудик пошел за сестрой, а Максимов усадил парней на скамейках, возле спортивной площадки, подальше от любопытных старушек, оккупировавших лавочки у подъездов. Лениво болтали о школе, прошедшей дискотеке и ждали двойняшек. Рудик с сестрой появились через 5 минут. «Привет, Лера», – вежливо поздоровался Андрей и указал глазами на свободное место рядом. «Присаживайтесь». «Привет», – кивнула девушка, садясь возле брата. «Как там твой парень, Виталик?» – участливо поинтересовался Максимов. «Нормально доехал, без происшествий, удивительно чуткий человек и с тонкой душевной организацией. Так переживал бедняга, даже в обморок хлопнулся. Уверен, исключительно из-за беспокойства за свою девушку». «Нормально», – сухо ответила Лера. «Доехал целым и невредимым, если тебе это интересно. И он не мой парень, мы больше не встречаемся. Будут еще вопросы, если не прикрутишь фонтан своего остроумия, я, пожалуй, пойду». «Не надо», — Андрей посерьезнел. «Действительно, немного увлекся, извини». Лера чуть помедлила и кивнула, принимая извинения. «Есть возможность заработать нам всем. Относительно легко». Андрей сделал паузу и задумался. «Как же вам всем кратко и доступно объяснить, без специфических терминов пиара и основ маркетинга? Ладно, попробую, на элементарных примерах разжевать как детсадовцам. Так что там насчет хорошего заработка?» — нарушил молчание Рудик. «Я договорился с Сашиным братом. Мы поможем ему с продажами и заработаем 10% от вырученной суммы. Полученные деньги поделим поровну». «Как поможем?» — навострил уши Вадик. «Используя методики, которые я вычитал из книг по бизнесу», — тонко улыбнулся Андрей. «Кто мне скажет, как заставить людей купить какую-то вещь?» «Ну, наверное, она должна быть действительно нужна», — неуверенно ответил Рудик. «Правильно», — одобрительно кивнул Максимов. «Но вот в чем вопрос. Возьмем колбасу. Она всем нужна. В обычном продуктовом ее нет. В кооперативах колбаса имеется, но покупают далеко не все. А в государственном, если появляется, сразу образуется очередь. Почему так происходит?» «Элементарно, Ватсон», — развеселился Рудик. «В кооперативах продается раза в 2-3 дороже. Народ просто не хочет переплачивать». «Правильно», — согласился Андрей. «Все дело в цене продукта. Ребята, все, что скажу дальше, должно остаться между нами. Обещаете?» «Обещаю», — торжественно заявил Рудик. Вадик, Саня и Серега кивнули. «Никому не скажу, «Можешь не переживать», — ответила Лера. «Я убедил Влада запустить скидку 25% на все товары. Запустится на следующие выходные, субботу и воскресенье. Взялся обеспечить хорошие продажи. Если получится, 10% наши. По итогу деньги поделим на всех. Но чтобы вышла крупная сумма, надо всем вместе проделать определенную работу». «Какую работу?» — поинтересовался Рудик. «Поясняю на конкретном примере. У тебя есть деньги и желание купить хорошие джинсы. В магазине через две улицы дешево продают Wrangler, о которых ты давно мечтал. Но тебе об этом неизвестно, люди раскупили джинсы, ты остался без них. Так вот, нам надо сначала грамотно разогреть народ, а потом известить о распродаже на выходных, так чтобы это вызвало ажиотаж. Как это сделать?» Задумчиво почесал затылок Саня. «Листовки что ли расклеить?» «Нет, этого не нужно», — хитро улыбнулся Андрей. «Мы поступим гораздо умнее с учетом стадного инстинкта советских людей, выработанного за годы дефицита. Сначала надо распространить среди своих знакомых, друзей, родственников, что один из кооператоров собирается срочно переезжать в Москву и будет распродавать американские джинсы, куртки, рубашки, другие шмотки задешево. Надо показывать радость, подчеркивать, что это уникальный шанс купить классную импортную одежду недорого, и добавлять, что это новая коллекция, которая только приобретает всеобщую популярность в США. При этом не переигрывать, делать это ненавязчиво и естественно, чтобы в вашу искренность поверили. Позже мы над этим детально поработаем. Я покажу несколько приемов и вариантов для подобных диалогов, расскажу нюансы. Теперь поясню, почему нельзя озвучивать конкретную информацию и заранее расклеивать листовки, например. Прежде всего, по двум причинам. Первое. У всех, кто будет посвящен в тайну, должно сложиться впечатление, что это уникальный шанс купить для своих детей, себя любимых, самые новейшие модные вещи из Америки дешево. Информацию о будущих распродажах вы узнали случайно, и планируете прибежать с самого утра к магазину, чтобы все не разобрали. Очень боитесь, что все скупят, а вам ничего не достанется. Если сделаете все правильно, получится создать истерию, желание прийти пораньше и купить настоящие американские джинсы дешево. Я, кстати, смотрел новую партию у Влада, она сделана качественнее, чем прошлая, под новую коллекцию. Этикетки он тоже поменял, на более яркие и стильные. И вот вы сообщаете об этом, говорите, что ваши знакомые пообещали узнать, какой кооператор устраивает распродажу из-за переезда. Если сделаете все правильно, вас будут буквально умолять поделиться сведениями. Это надо распространить по школам, общежитиям техникума, ПТУ, среди родителей, даже с бабушками поделиться радостью, а они дальше сами понесут новость в массы. В четверг, в магазине Влада, прямо на стекле, появится объявление о грядущей распродаже старых и новой коллекции со скидкой в 25%. Разумеется, ничего о переезде сказано не будет, это замануха для покупателей. Обоснование, почему модные крутые джинсы продаются с такой скидкой. Продавцы магазина и рыночных точек по секрету расскажут постоянным покупателям о грядущей распродаже и пригласят на выходные. Но и это еще не все. Кто мне скажет, что делает советский человек, когда видит большую очередь, выстроившуюся перед магазином? Становится в нее, сверкнула белозубой улыбкой Лера, и только потом спрашивает, что продают. Именно, улыбнулся в ответ Максимов. Вот такую очередь надо сформировать в субботу утром, перед открытием. Магазин находится в центре, поток людей огромный, а тут еще суббота, выходной, все выйдут гулять, пройтись по центру. Большинство, пережившие и переживающие сейчас время тотального дефицита, просто не сможет пройти мимо. Поэтому, когда станет ясно, какой магазин устраивает распродажу, нагнетайте истерику, упирайте на то, что дешевых шмоток мало, а желающих их купить много. Обязательно надо явиться пораньше и занять очередь до открытия магазина. Все приходим, занимаем свои места, грамотно разогреваем публику красивыми рассказами о крутых и дешевых шмотках, которые достанутся победителям. Школу в субботу можно один раз и прогулять, ради такого дела. А что, ухмыльнулся Рудик, должно получиться. Сделаем. Только у меня одно условие, заявила Лера. Я готова помочь. Подгоню кучу народу, своих подружек, знакомых парней, всех кого знаю, сама лично поучаствую. Деньги ваши мне не нужны. Мне будешь должен лично ты, американку 7, спорно американку, в том времени, спорно желание. Когда Лера сказала об американке, она имела в виду, что Андрей будет должен ей одно желание. «Если что-то реально выполнимое, без оскорбительных и унизительных желаний, я согласен», — предупредил Максимов. По рукам, в ладонь парня легли тонкие девичьи пальчики. На следующий день вся комбинация Максимова чуть не полетела к черту. Неожиданно приехали бандиты. Андрей вместе с Рудиком, Вадиком перетаскивали последние тюки в подвал, когда дверь черного хода с грохотом ударилась об стену. Первым на лестницу, ведущую на второй этаж, шагнул уже знакомый по рынку коротышка-гном, за ним двинулся бритый парень среднего роста в черном пальто, сверкающий золотозубым оскалом. Третьим по лестнице поднялся бородатый авто в белоснежном плаще, последним вверх двинулся, перешагивая огромными ножищами сразу по 2-3 ступеньки, двухметровый гигант с выдающейся челюстью и огромными ручищами. Двое последних вышли на внутренний дворик. Первый, мелкий 20-летний пацан в расстегнутой потрепанной куртке из кожзама, открывающий воротник спортивного костюма. Сверху, прямо на воротнике висела неестественно блестящая, явно позолоченная цепь. Второй, здоровый горбоносый парняга с перебитым носом и шрамом на шишковатом лбу, щеголял в ветровке Adidas, спортивных штанах и в грязно-серых кроссовках, когда-то бывших белыми. Максимов, вовремя прикрывшийся лежащим на плече тюком с одеждой, скользнул вниз в подвал, где копался Серега, укладывая мешки с одеждой в ровные ряды. Сначала была мысль поменяться с Цыганковым, но с тюками они уже почти закончили, просьба о замене вызовет закономерное удивление, а потом и мысли о трусости. Поэтому лучше оставить все как есть, контролировать обстановку на месте и действовать по ситуации. В случае проблем, можно было закрыться изнутри в подвале или уйти через внутренние ворота, перегораживающие арку, ведущую на внутренний дворик. Максимов бросил тюк с одеждой на бетонный пол и сообщил Цыганкову: «К Владу ракетиры приехали. Сиди пока здесь и не высовывайся. Будь готов в любой момент закрыть дверь, если мы сюда заскочим». «Все понял, все», — кивнул Сережа и все-таки спросил: «Там же наши пацаны, Саня, Вадик, Рудик. Мало ли что, может, моя помощь понадобится. А я здесь сидеть буду? Ты там ничем не поможешь», — отрезал Андрей. «А вот захлопнуть дверь, если мы в темпе вальса сбежим в подвал, вполне. Лучше еще, недалеко от двери тюки с одеждой расставь, на всякий случай, чтобы можно было обрушить в любой момент. Вот здесь чуть сбоку справа. Мало ли, вдруг сюда ворвутся за нами. Если неожиданно кто-то чужой появится, сразу вали на него». «Сейчас сделаю», — кивнул Цыганков. «Вот и хорошо», — Максимов хлопнул товарища по плечу и снова пошел наверх. Снаружи уже слышались крики. «Пацаны, быстро загружайте машину обратно», — разорялся мелкий ракетир. «Мы ее с собой заберем». «Я кому сказал? С чего бы это вдруг?» — возмутился Саша. «Это товар Влада. Был его, стал наш», — хохотнул бандит и сразу посерьезнел. «Ты чего не вдупляешь?» — здоровяк в Адидасе грозно надвинулся на бледного русина. Вадик отошел за спину Рудика и тихонько подобрал деревянную ножку от стула, оставшуюся после вчерашнего выброса мусора. «Ша, салаги, стоять на месте!» Пацан в кожзаме заметил маневры Громова и одним движением расстегнул мастерку, продемонстрировав торчащую из-за пояса рукоять Макарова. «Не дергайтесь, цацкаться с вами никто не будет. Тема, ты чего? Это же школьники, дети еще совсем», — пробасил бритый в Адидасе. «Ты что, шмалять в них будешь? Я на такое не подписывался. Можно просто лещи раздать, но не шмалять же». «Буду», — злобно прошипел мелкий. «А что, стоять и ждать, пока они деревяшкой по кумполу оприходуют? Так кидать в машину нечего. Не осталось же в подвале ничего», — смешался в разговор Максимов. «Тут уже другой грузовик стоял, поменьше, так мы по команде Влада в него товар покидали, а сейчас остатки в подвал переносим». «Брешешь, ведь?» — ухмыльнулся мелкий. «Брешут собаки», — с достоинством ответил Андрей. «Я говорю, сам глянуть можешь, если не веришь». «Гляну», — зловеще пообещал Тёма. «Соврал, в репу получишь». «Зачем мне врать?» — удивился Максимов. «Мое дело маленькое. Таскать и бабки за работу получить, остальное не волнует. Пойдем, покажешь, какие там остатки», — скомандовал бандит. «Иди впереди». «Да без проблем», — пожал плечами Максимов. «Пойдем». Спускаясь по ступенькам вниз, Андрей громко спросил: «Слушай, вы нас точно не тронете? Ты пойми, Влад, сам по себе, мы сами по себе, грузчики. К его делам отношения не имеем. Не боись, пацан», — снисходительно ответил мелкий. «Все ништяк будет. Главное, не дергайся». «Так я и не дергаюсь», — сообщил Максимов. «Вон с тобой иду, все показываю». «Надеюсь, Серега все слышал и приготовился». Максимов открыл дверь и жестом пригласил бандита. «Проходи, ты первый», — ухмыльнулся рэкетир. «Знаем ваши штучки». «Первый так первый», — пожал плечами Андрей. Сделал шаг вперед и сразу сместился влево.